Он не ошибся. Фактически, в прошлой жизни он жил как богатый информационный брокер в Экине, хотя и был злодеем. Наступила тишина. Затем Кашемир и Джин расхохотались. «Молодой господин, ка-ха-ха-ха, я впервые слышу, что вы из спецназа Вермонта. Джет, кажется, ты ошибся. Я имею в виду, что это немного неправдоподобно. Неужели ты думаешь, что сэр Кашемир был бы со мной, не зная, кто я?» Как только он закончил говорить, лицо Джета потеряло свой цвет. Тогда падение Тисинга было приказом сэра Кашемира. В этот момент Муракан ворвался в дверь и вошел в комнату, жалуясь. «Эй, коротышка, где эроманы, которые я тебе говорил купить? Ты знаешь, как давно это было? А, разве этот ребенок не... Это сука, которая отравила наши напитки. Коротышка, зачем эта штука здесь? Урк». В голове Джета могло быть только замешательство, а он обращается к сэру Кашемиру как к коротышке. По воспоминаниям Джета, этот тупой, страшный человек был правой рукой мошенника. Его разум пытался разобраться в ситуации. Кашемир, правитель Тикана, но этот придурок смотрит на него свысока. А тупица, подручный мошенника. Тогда человек с самым высоким рейтингом здесь, мошенник, которого презирал Джет. Он должен был умолять Джина о возможности. Удар. Затем мужчина опустился на колени перед Джином. «О, молодой господин, прошу прощения за то, что не признал вашего величия. Ха-ха-ха. Подумать только, что я обвинил вас в том, что вы служили в спецназе Вермонта, даже назвал вас мошенником. Конечно, вы не такой. Пожалуйста, простите эту бедняжку, которая не смогла осознать вашего величия, молодой господин. А во, теперь ты ведешь себя как настоящий Джет. А боже, а милостивый, вы можете не знать, но жизнь после ухода из Экина была суровой. Но благодаря усилиям молодого мастера я смог стать воином справедливости, освободившим Экин. Мгновенно изменив свое поведение, Джет поверил в Джина. Теперь он такой же обнадеживающий, как и в тот раз, когда молодой Ранкандил выдавал себя за Бирадина Цыпфеля. Я не знаю, кто он, черт возьми, я действительно не знаю, но он выше Кашемира. Я снова смогу жить прекрасной жизнью, если буду работать под его началом. Я не знал, что вы такой важный человек, преемник клана Цыпфель. Сэр, пожалуйста, дайте мне шанс проявить свою преданность. Я сделаю все, что угодно. Он вспомнил слова, которые выплюнул, когда Джин заявил, что он Бирадин Цыпфель. Забуду все уловки, которые он совершил. В любом случае, когда мы расстались, этот парень даже подарил мне горсть драгоценных камней. Он неплохой человек. Джет умоляюще потер руки и посмотрел на Джина. Хаем, кажется, у тебя были трудные времена. Я прошу прощения за это. Хорошо, ты хочешь работать на агентство «Семицветный павлин»? Да, я уверен, что вы знаете, но я довольно полезен, верно? Разве вы не хорошо использовали меня в Акине? Ну да, конечно. Благодаря тебе все прошло хорошо. Ладно, если сэр Кашемир позволит, тебя зачислят в агентство. Но перед этим не забудь честно ответить на следующие несколько вопросов. Пожалуйста, спросите меня о чем угодно. Во-первых, откуда ты знаешь местонахождение секретной базы? Когда я еще руководил информационным агентством в Акине, случайно попал в руки блокнот агента «Семицветного павлина». Ради интереса расшифровал коды и нашел одно из мест. Ха, ты сказал, что не будешь говорить, даже если я забью тебя до смерти, но ты выдыхаешь свою информацию, как воздух, перед молодым мастером. Значит, ты боишься не меня, а его? Кашемир сказал эти слова, но особой ненависти к Джету он не питал. Его больше впечатлил тот факт, что ему удалось самостоятельно расшифровать блокнот. Это был невозможный подвиг для любого, кто не был полезным человеком. Хаем, хорошо. Теперь второй. Где твой сын? Ты не продал его во время побега и не забыл о нем, верно? Я полагаю, что вы можете видеть во мне предателя, крысу. И хотя это правда, я абсолютно обожаю своего ребенка. Мой сын сейчас находится в детском саду Тикана. Все мои последние сбережения ушли туда. Джет рисковал жизнью и пришел к Кашемиру, потому что не был уверен, что сможет получить больше денег, чтобы прокормить сына после оплаты садика. Хотя это немного смущает, но если сэр Кашемир убьет меня, пожалуйста, позаботьтесь о моем сыне. Я слышал, что он сердечный человек. Сердце Джина упало. Если бы сын Джета столкнулся с негативными последствиями этой временной шкалы, это была бы вина Джина как регрессора. Он не смог бы справиться с раскаянием. Наконец, если твой ответ на этот вопрос меня удовлетворит, Ты, вероятно, сможешь стать сертифицированным агентом сэра Кашемира. Я готов, молодой господин. В разговоре с Кашемиром ты сказал, что у тебя есть хорошая информация о деле, которое он сейчас расследует. О каком конкретно идет речь? Впервые на лице Джита расцвела улыбка. Информация, которую он знал, вероятно, была связана с просьбой Джина. Место, которое вы разрушили. Лидер клана Тисинг, Алу. Похоже, что семицветный павлин расследовал это дело, и я довольно много знаю о прошлом этого человека. Будучи удовлетворенным, Джин кивнул. Он никогда бы не подумал, что получит ключевую информацию по одному из самых важных вопросов вот так. Глава 123. Прилетевший самолет вроде как полезен. Часть 2. Подожди, а как ты узнал, что мои ребята ищут Алу? Я знаю с тех пор, как ко мне пришли агенты семицветного павлина, сэр Кашемир. Кажется, я был отнесен к категории важных лиц Тисинга. Хаем, сэр Кашемир, что вы думаете? Я не думаю, что было бы плохой идеей взять Джита под свое крыло в качестве официального агента. Если вы так говорите, то я приму его. Он кажется талантливым парнем, раз сам расшифровал наш код. Кто-нибудь, принесите мне бланк. Слуга выбежал за дверь и вернулся с пакетом, в котором была толстая 50-страничная вступительная форма. Около 90% его содержания были условиями на случай утечки информации. Джет подписал, не взглянув на толстые абзацы. «Я обязательно внимательно прочитаю условия позднее, мастер. Агент не называет меня мастер. Отныне зови просто сэр или сэр Кашемир, Джет. После обучения тебя отправят в третью разведывательную группу. Ура! Этот человек отдаст свою жизнь за сэра Кашемира, семицветного павлина и молодого господина». Джет впервые в жизни устроился на официальную профессиональную работу. Большое достижение. Хотя он был успешно завербован по специальной рекомендации Джина, стать агентом лучшего разведывательного агентства в мире было сложнее, чем присоединиться к спецназу Вермонта. Давай оставим обучение новобранцев на потом. Во-первых, предоставь информацию по запросу молодого мастера Джина о прошлом Алу. Если у тебя нет ничего принципиально нового, твоя заявка будет отозвана. Джет начал говорить об Алу, потирая руки. Алу. Он родился в королевстве Дилки, входящем в альянс Хафистеров. В ранние годы сдал экзамен на кадета-хранителя Ранкандила. Тогда он был известен как Таган Мариус. Это была истинная личность Алу до того, как она была стерта с лица планеты. Алу чрезвычайно опасный человек. Ходят слухи, что у него даже есть связи с чистокровными ранканделами за морем, о подпольном аукционном доме. Джет рассказал об этом молодому мастеру, когда они впервые посетили подпольный аукционный дом. Подозрения Джета о связи Алу с ранканделами, а также предполагаемая высокая вероятность этого были основаны на прошлом Алу. Только те, кто был на вершине клана Тисинг, а также некоторые подчиненные знали об этой информации. Они были немногими избранными, у кого было место за столом Алу. Семицветный павлин не мог найти настоящего имени и места рождения Алу, о которых знал Джет. После падения клана Тисинг, все выжившие высшие чины клана либо умерли, либо подверглись пыткам в руках Цепфили. Помимо того, что их обманул имитатор Бирадина, они торговали древними магическими томами и артефактами под носом у Цепфили, что больше всего разозлило клан магов. За исключением Джита, практически не осталось никого, кто был бы связан с темной организацией, известной как Тисинг. Таким образом, семицветному павлину предстояло непростое расследование. Этот парень, Джет, он действительно принес кое-какую полезную информацию. Мы узнали настоящее имя и место происхождения нашей цели. Информация, которую мое агентство долго не могло найти. Он будет полезен в сборе информации. Таган Мариус. Мариус. Кажется, я уже слышал это имя раньше. Да, молодой мастер, да. Это совсем не звучит по-иностранному. Поскольку этот парень сдал экзамен на кадета-хранителя Ранкандила, может быть, вы видели его имя в соответствующем документе? Алу пытался сдать экзамен на звание кадета-хранителя 20 лет назад, еще до моего рождения. Любые связанные документы того времени будут храниться глубоко в архивах. И пока я не стану официальным знаменосцем, у меня не получится заполучить доступ к таким документам. Постоянно произнося имя Мариус вслух, Джин чувствовал себя очень неудовлетворенным. В этот момент вошла Джилли с чашкой чая. Мариус. Ой, молодой господин, почему вы повторяете это имя? А, это имя Алу. Судя по всему, его настоящее имя Таган Мариус, и мне показалось, что я уже слышал его раньше. Ха-ха, молодой мастер, это фамилия няни леди Луны, мисс Таймюн. Это не самая распространенная фамилия, но и не самая редкая. Это определенно то, что вы слышали. Джин замер, попивая чай. Верно, фамилия няни Таймюн, Мариус. Таймюн Мариус. Подожди, Гилли, ты знаешь, откуда родом няня Таймюн? Посмотрим, Хаэм. Ой, Дилки. Она сказала, что из Дилки. Теперь, когда я думаю об этом, я припоминаю, что когда вы были маленьким, она отправляла особый экспорт Дилки в замок Бури. Джин и Кашемир уставились друг на друга. Молодой господин, вы думаете, что случилось? Алу тоже из королевства Дилки. Что? Возможно, Алу связан с няней Таймюн. Нет, это очень вероятно. Вдобавок ко всему, по-видимому, Алу также пытался сдать экзамен на кадета-хранителя Ранкандила. Поставив чашку с чаем, Гилли прикрыла рот обеими руками. Очень странно, что он вообще сдал экзамен на кадета-хранителя. Когда это было? 1776 год. По словам Джита, ровно 20 лет назад. Если мне не изменяет память, в то время каждый мечник был отправлен в бой из-за какого-то внутреннего конфликта в королевстве Дилки. В битве участвовали даже принцы и принцессы, но обычный простолюдин, сдающий экзамен на звание кадета-хранителя Ранкандила. А, я тоже это помню. Королевство разделилось на две фракции. Одна за императора, а другая за принца. Вся пресса твердила об этой гражданской войне, и клан Ранкандил объявил о своей поддержке победителя. Просматривая свои старые воспоминания, Кашемир кивнул. 20 лет назад он был принцем Вермонской империи, поэтому держал нос во многих иностранных делах. Несмотря на то, что другие не были так увлечены межконтинентальной историей, гражданская война в Дилке была большой проблемой. Мир смотрел так, будто между Ранканделами идет война. Если это правда, что Алу сдал экзамен кадета-хранителя, будучи дилкианином во время войны, это может означать только то, что он использовал свою связь с мисс Таймюн, которая в то время уже работала на Ранканделов. Вероятно, поскольку королевство Дилки закрыло свои границы во время войны, посторонний не мог войти, а те, кто внутри, выйти, пока война не закончилась. Няни Ранкандила были не просто постоянными опекунами детей в знатной семье. Заботясь о чистокровных Ранкандилах, они обладали огромной властью в клане и имели право голоса при принятии всевозможных решений. На этой ноте влияние Таймюн в клане было выше, чем у обычной няни, поскольку время, когда она присоединилась и начала работать на Ранканделов, было тогда же, когда люди определили 15-летнюю Луну как предполагаемую преемницу клана. В то время даже Сайрон хотел представить Луну как своего преемника на публичном собрании. Если Алу одной крови с няней Таймюн, тогда тем, кто проклял меня, могла быть сестра Луна. С этой зловещей мыслью он еще раз вспомнил свой последний разговор с Алу. Неважно, ты не сможешь их остановить. Что? Хотя тогда им не удалось. Алу мог говорить о Луне. Если бы не этот разговор, Джин не стал бы об этом размышлять. Кровь начала приливать к его мозгу. Старшая сестра Луна приехала в штормовой замок, когда мне было 9. Может быть, она пришла, потому что я не был проклят. В своей прошлой жизни Луна никогда не посещала штормовой замок. Даже покинув его, она ни разу не встретилась с ним. Конечно, она никогда не проявляла к нему никакого интереса. В далеком прошлом Джин спросил, почему он не может быть таким, как его сестра. Почему он не мог быть даже наполовину таким же талантливым, как она? Тогда как насчет того, что сделала для меня старшая сестра Луна после того, как я покинул штормовой замок? Она обучала меня несколько раз спасала жизнь. Изменила ли она свое отношение после того, как узнала, что я невосприимчив к проклятиям? Продолжая думать, Джин вздрогнул, а затем покачал головой. О чем я думаю? Мы только что обнаружили, что Таймюн и Алу были в некотором роде кровными родственниками. Даже если они кровные родственники и связаны с моим проклятием, старшая сестра Луна ничего об этом не знает. Он чувствовал себя жалким из-за того, что сомневался в своей сестре. Тем не менее неприятное ощущение не проходило. Это правда, что ее поведение по отношению к Джину в этой жизни полностью отличалось от ее поведения в прошлом. Болезненная жизнь до его регресса, холодная семья, тыканье пальцем и хихиканье во время изгнания, а также пренебрежение со стороны его братьев и сестер. Луна определенно участвовала в этом беспорядке. Эти воспоминания заставили Джина чувствовать себя очень некомфортно. Сначала мы должны подтвердить, действительно ли Алу и Таймюн связаны кровным родством. После этого узнайте, Почему он стал боссом темной организации даже после сдачи экзамена на кадета-хранителя Ранкандила? Нам также нужно знать, стоит ли за ними кто-то и каковы их мотивы, а не проще ли просто спросить у Леди Луны, через какое-то сообщение. Гилли не знал о том, что Джин подвергся воздействию иллюзорных клинков, когда ему был всего один год. Не только Гилли, но и все остальные. Нет, это поставило бы ее перед дилеммой. Если они связаны кровным родством, то я фактически разоблачаю злой умысел няни Таймюн. Ах, и правда. Поскольку первая леди действительно любит мисс Таймюн, если вопрос не слишком важен, мы можем скрыть его. Да, вот, о чем я думаю. Если злоба Таймюн будет разоблачена, даже если старшая сестра останется на месте, другие братья и сестры разорвут няню на части. Особенно старший брат Джошуа, старшая сестра Мью и старшая сестра Энн. Лучшим выводом было то, что Таймюн заставила Алу сдать экзамены на звание кадета-хранителя, потому что не хотела, чтобы ее родственника использовали на войне. И, несмотря на сдачу экзамена, Алу какое-то время ничего не делал и поселился в королевстве Акин. Пожалуйста, отправьте агентов в королевство Дилки. Если мы получим оттуда достоверную информацию, то начнем двигаться сами. Принял, молодой господин. Глава 124. Агенты в Дилках. Часть 1. Агентам потребовалось 4 дня, чтобы вернуться с важной информацией. Мы не добились никакого прогресса за последние несколько месяцев, но уже получили информацию после некоторых усилий. Агенты принесли кое-какую информацию. Рассказывай. По поводу фамилии Мариус. Это имя встречается то здесь, то там, но только одна организация использует это имя в королевстве Дилки. Не клан, а организация? Да. В южном регионе королевства Дилки есть приют под названием «Лунное жертвоприношение», и все из этого приюта носят фамилию Мариус. Наверное, это означает, что Алу и Таймюн были из одного приюта. Хотя они не связаны кровным родством, у них должна быть глубокая связь. Правильно. И, похоже, агенты получили кое-какую интересную информацию о приюте. «Лунное жертвоприношение» было не просто приютом. Его целью была не только забота о сиротах. Это правда, что они приняли много сирот, но истинным мотивом было наточить кинжал королевской армии. Последователи короля Дилки управляли лунным жертвоприношением. Они обучали сирот становиться убийцами или шпионами. Его закрыли после того, как фракция короля выиграла гражданскую войну. По сути, секретный оружейный завод. Да, их методы обучения были жестокими. Они заставили сирот создавать прочные связи друг с другом, а затем заставляли их убить друг друга. В конечном счете, выживший ребенок станет избранным. Сумасшедшие ублюдки. Даже клан Ранкандил не делает этого. Тогда пересекается ли период активности няни Таймюн и Алу? Я уверен, что разница в возрасте огромна. Хотя периоды их активности не пересекаются, по-видимому, Таймюн Мариус посещала лунное жертвоприношение всякий раз, когда у нее была возможность. Даже после того, как она стала одной из нянь клана Ранкандил. Даже тогда, да, это основная часть отсчета агентов. Я не знаю, то ли Ранканделы молчали об этом, то ли им было все равно, но она ездила минимум раз в 2 месяца. По сведениям Джина, у нянь почти никогда не было личного времени. У них была только 1 неделя в году в качестве официального перерыва. И, как правило, они отказывались от своего недельного перерыва и продолжали заботиться. В основном это были те, кому некуда возвращаться. С точки зрения личности, Луна могла бы дать ей много неофициальных перерывов, но постоянно посещая один и тот же приют, может быть, ей было жаль сирот, которые находятся в таком же жалком положении. В таком случае для Таймюн имело бы смысл дать Алу возможность выжить. В любом случае, после подтверждения их отношений, Джин почувствовал себя немного неловко. Он хотел, чтобы их фамилии случайно совпали и они не имели абсолютно никакой связи друг с другом. Тогда, даже если бы Алу был связан с проклятием Джина, Джину не нужно было бы подозревать Таймюн. Какой источник? В Дилке было несколько выживших в приюте. 9 человек, не считая погибшего Алу. Они выжили, когда фракция принца Дилки закрыла проект. Все выжившие действовали в тени. Либо они работали в темных переулках, либо гангстерами, что забирали деньги у простолюдинов. Они все были осторожны в своих речах о Таймюн. Огромные денежные взятки агентов едва смогли вытянуть информацию о ее частых визитах, я бы очень хотел с ними встретиться. Если открою им свою личность, они расскажут нам о ней больше. Ты временный знаменосец. Не будет ли это немного опасно? Проблем не будет, пока это остается вне ушей моих братьев и сестер. 1 апреля 1796 года. Джин и Джет прибыли к воротам, чтобы отправиться в королевство Дилки, альянс Хафистер. Им не нужно было много людей, чтобы отправиться на землю Ранканделов. Ничего хорошего в привлечении внимания не было. Хе-хе, молодой господин. Пока этот Джет жив, я буду защищать вас ценой своей жизни. Джин взял Джета с собой, чтобы дать ему черную работу. Защитит меня моя задница. При маленьком шансе на битву ты будешь просто обузой. Ах, ах, вы позаботитесь обо мне? О, я так благодарен. Если мы когда-нибудь попадем в затруднительное положение, я не буду презирать вас за то, что вы бросили меня. Зачем мне это делать? Я заманил тебя в семицветный павлин, так что должен доить до последнего. Как проходят твои рабочие дни? Отлично. Если кто-то агент разведки семицветного павлина, его кормит как элиту. Фу-фу, если бы не вы, молодой господин, то у такого парня, как я, не было бы возможности работать в таком месте. Хорошая точка зрения. О, телепортация начинается. Когда мы будем на месте, я найду чистую гостиницу для нашего пребывания. Нет, нет необходимости. Сегодня мы прочесываем западный регион, где живут трое выживших. Что касается гостиницы, мы получим ее после того, как встретим трех человек и переедем в северный регион. Ум. Ворота были активированы, и пространство вокруг Джина начало грохотать. Темно-синяя мана поглотила их двоих, и когда они открыли глаза, то оказались в зале ожидания у трансферных ворот западного региона королевства Дилки. Гид взглянул на их удостоверение и улыбнулся. «Добро пожаловать, мистер Джин Грей, мистер Джет. Мы надеемся, что у вас была замечательная поездка». Джин вышел из комнаты и надел капюшон. На лице Джета была широкая улыбка. «Я чувствую это. Хорошая погода заставляет меня чувствовать, что мы сможем очень легко получить нужную информацию. Кто первый выживший, которого мы встречаем? Посмотрим. Габермариус. Он занимается гангстерскими делами в районе под названием Нельта, что примерно в часе езды на лошади. Иди за лошадью». «Да, сэр». Несмотря на то, что он впервые приехал в западные Дилки, Джет вернулся с двумя крепкими лошадьми через 30 минут. Вдобавок ко всему, он использовал меньше золота, чем дал Джин, и вернул всю сдачу молодому Ранканделу. Джин был немного удивлен. «В моей прошлой жизни он был собакой, которая съела бы меня заживо, если бы представилась такая возможность. Ну, в этой жизни он пытался продать меня, Муракана и Гилли. Я действительно не понимаю». Джин слегка покачал головой, и Джет нахмурился. «Молодой господин, вам не нравится жеребец, которого я купил? Или я опоздал?» «Нет, ты отлично справился. Сдачи не надо. Пойдем». «О боже, благодарю вас. Я буду использовать ее с умом». Они мчались по каменной дороге, предназначенной для лошадей, и около полудня прибыли в Нельту. «Он должен быть где-то здесь. О, там, молодой господин. Группа Нельта Виджиланте. Ох уж эти весельчаки. Они называют себя линчевателями». Джин насмехался над жалкой организацией, пытающийся объявить их действия справедливыми, но подавил это и хотел уже постучать в дверь. «Молодой мастер, пожалуйста, позвольте мне сделать это. Плохая энергия запятнает ваши драгоценные руки. И если мы стучимся в гангстерскую бухту среди бела дня, то надо стучать посильнее, чтобы появился хотя бы один парень. Да, эти ребята обычно ночью работают, а днем спят, так что от такого застенчивого стука они ничего не услышат». Джет прочистил горло, прежде чем пнуть входную дверь. «Мы здесь, чтобы встретиться с Габером Мариусом». Он кричал во все горло, и некоторые прохожие уставились на необычное зрелище. Удар, тук, тук. Даже после множества ударов деревянная дверь, казалось, не скоро откроется. «Хаэм, ну, вы видите, кажется, они веселились всю ночь и погрузились в глубокий сон. Ни один не вышел. Может быть, там никого нет? Не думаю. Гангстер обычно любит свою базу до смерти. Эй, кто угодно». На продолжающиеся удары Джета по двери реакции не последовало. Смущенный, он почесал затылок, а Джин приложил ухо к двери, чтобы прислушаться к шагам. В то время Джин не слышал никаких шагов. Однако, это, из-под двери доносился странный запах крови. Как будто он тоже это почувствовал, Джет, который тоже прислонился головой к двери, посмотрел на Джина с безнадежным выражением лица. «Эти парни, они дрались всю ночь, я думаю, мы должны выломать дверь и ворваться внутрь. Если запах дошел до сюда, значит, Погиб не один или два человека. Отвали. Я выбиваю дверь. Нет, вы не должны. Привлечем внимание. И если мы воспользуемся мечом сейчас, то он укусит нас в ответ. Пожалуйста, подождите. Глядя на замочную скважину, кажется, я смогу взломать. Думаешь, ха-ха, какое-то время я был в тени. Ку-у. Это навевает воспоминания. Когда я был молод, я кормился, используя свои навыки взлома замков. Джет вытащил длинную булавку и крючок, а затем приложил их к замку. Через 5 минут, дверь была не заперта. Это была хорошая идея взять меня с собой, верно? Кряк. Когда дверь открылась, запах крови усилился. Внутри было достаточно темно, ничего не было видно. Джет закрыл дверь и зажег фонарь. Чихайсэсэсэсэсэс. И у них отвисли челюсти. Черт. А боже мой, что это? Молодой мастер, что-то определенно не так. Комната выглядела как ад. Пол, стены и потолок были усыпаны кусками человеческой плоти. Из предполагаемых 20 трупов, которые должны были присутствовать, ни одна часть их тел не осталась нетронутой. Если бы они не привыкли к крови и трупам, то упали бы на пол и начали блевать повсюду. Эрк, эти ребята умерли не так давно, еще не вся кровь затвердела. Хм, теперь, когда вы так говорите, нет, с такой большой бойней здесь, никто снаружи действительно не заметил, их разорвал монстр, или они плохо себя вели перед рыцарем. Холодное чувство пробежало по спине Джина. Сначала давай найдем Габера Мариуса. Я сомневаюсь, что лица кого-либо из трупов узнаваемы, хотя... Джет осторожно ступал по участкам пола без луж крови, пока искал Габера. Джин осмотрел трупы. Это сделал невысокопоставленный рыцаря. Тела этих парней были разорваны заклинанием ветра. По крайней мере, это работа 8-звездного мага. И Альянс Хафистера имел дело с преступлениями, связанными с магией, с первостепенной важностью. Джет, достаточно. Давай уйдем отсюда как можно скорее. Как ты и сказал, нас могут обвинить или принять в качестве причастных лиц. Глава 125. Агенты в делках. Часть 2. Словно ничего не видя, они вышли из резиденции, и полуденное солнце светило им в лицо. О, молодой господин, что мы только что видели? Почему они все мертвы? Они умерли от мага, по крайней мере, 8-звездного. Есть свидетельство того, что там использовался адский ветер. Волшебник с 8 звездами, я не думаю, что такой великий человек будет иметь дело с такими ничтожными гангстерами, но думаю, что мы увидели некоторые ужасные зрелища, как только прибыли сюда. Джин посадил Джита в седло и покачал головой. Найди в радиусе 10 минут любого, кто знает Габера Мариуса. Я буду возле фонтана, сзади. Если мы не сможем никого найти, то перейдем к следующему выжившему. Понял. Когда Джин прибыл к фонтану и начал размышлять о смерти группы, Джет вернулся. Мне не понадобилось даже 10 минут, молодой господин. Есть 3 человека, которые видели, как Габер возвращался домой рано утром пьяным. Тогда это означает, что он тоже мертв. Хорошо, давай двигаться. Кто следующий выживший? В 2 часах отсюда, Визерви Мариус. Этот парень, солдат. Эти 2 оставили Нельту с чувством небольшого дискомфорта. Сколько бы я ни думал об этом, я не понимаю. Магу с 8 звездами не нужно устраивать беспорядок, чтобы иметь дело с этими парнями. Зачем кому-то рисковать, совершать преступления с помощью магии и убивать кучку головорезов? Это закончилось слишком быстро, чтобы быть резней из ненависти. Пыток тоже не было видно. Такое ощущение, что убийца торопился, справился с ситуацией, как будто наступил на жука, и сразу ушел. У этого вывода было ограничение из-за отсутствия доказательств, но было что-то подозрительное. Это мешало ему предположить, что это было простое совпадение. Джин думал об этом 2 часа и продолжал размышлять, пока они не прибыли в армейский лагерь, где находился Визерви Мариус. Скрип. Как только дверь открылась, их приветствовали 2 неотесанных мужчин. Ха-ха, приятно познакомиться и спасибо за вашу службу. Мы пришли, чтобы встретиться с Визервием Мариусом. Джет любезно приветствовал их, но мужчины разочарованно вздохнули. Что это? Я думал, что у нас наконец-то появился клиент. Зачем ты его ищешь? О, ты тот, кого он избил прошлой ночью. О, нет, мы старые друзья, случайно пришли сюда, так что я подумал, что мог бы также увидеть лицо старого друга. Черт, у этого пацана был друг, очаровательно. Визерви еще не ушел на работу. Я дам тебе приблизительное направление, так что иди и найди его. Спасибо, братья мои. Джет и Джин получили указания и прошли через разные повороты и улицы, чтобы добраться до дома Визервия. Джет постучал в дверь. «Визервий, ты там?» «Тук-тук, тук-тук». Соседи начали жаловаться на шум, но дверь, похоже, не открывалась. «Ну, я снова ковыряюсь в чужих домах». Еще до того, как Джин попросил об этом, Джет начал взламывать замок. Щелк, дверь не заперта. Дерьмо. Первое, что они увидели, был человек, лежащий на земле в странной позе. Визервий Мариус. «Молодой мастер, я думаю, что этот парень мертв. Хм, он не дышит. Убийство путем отравления. Как и в случае с Габером, он умер совсем недавно. Поскольку его кожа и кровь не изменили цвет от яда, он качественный». Грудь трупа все еще излучала тепло. Было видно, что мужчина умер всего около 2-3 часов назад. «Молодой господин, это значит, кто-то убивает выживших в режиме реального времени. Однако убийца из Нельта и убийца отсюда разные. Способ убийства на этот раз слишком отличается. По крайней мере, оба убийцы вместе». Когда они подтвердили смерть второго выжившего, Джин был в этом уверен. Преступники недавно узнали, что семицветный павлин добывает информацию об имени Мариус. Обеспокоенные утечкой их информации и истории, они разбираются с выжившими после лунного жертвоприношения. Это уже не могло быть совпадением. Кроме того, если бы существовала вероятность того, что это всего лишь совпадение, то судьба была бы на стороне преступника. Я не знаю, знают ли преступники обо мне и Джите, которые ищут выживших. Но если это так, то они стратегически пытаются сделать нас подозреваемыми. А если нет, наша удача просто мусор, неважно, как поздно они начнут расследование резни в Нельте и убийства Визервия. Как видели простые люди, последние два человека, которые пошли в гости к Габеру, были двумя людьми. Что касается дела армейской базы, солдаты определенно видели лица Джита и Джина. Возвращаться обратно и говорить им: «Сообщите в полицию, Визерви мертв», было бы бессмысленно. Даже если бы солдаты поверили им, Джин и Джет были бы исследованы и допрошены. В этом случае Джина как временного знаменосца аннулируют, а о встрече с другими выжившими он и мечтать не мог. Подавив гнев и напряжение, Джин стиснул зубы. «Я могу быть временным знаменосцем, нарушающим некоторые правила, но как ты смеешь играть со мной?» В настоящее время подтвержденными виновниками были маг с 8-звездочным рангом, по крайней мере, и убийца, хорошо владеющий ядами. Даже несмотря на это, силы, пытающиеся избавиться от выживших после лунного жертвоприношения, феноменальны. Вот насколько важна для них информация. Убийц может быть больше. Джин вышел из дома Визервия, и Джет лихорадочно последовал за ним. «Молодой господин, что нам делать? Не лучше ли вернуться в Тикан? Нас могут обвинить и в этом деле». «Хорошая мысль, Джет, но мы должны увидеть остальных выживших. Мы должны действовать быстро, пока убийцы не убили всех». «Третий выживший, четвертый выживший, пятый вплоть до восьмого». Джин и Джет трижды меняли лошадей и использовали два трансферных выхода, безумно разыскивая оставшихся в живых до полуночи. Но ни один не был таковым. Каждый был убит за час или два до прибытия. Но, к счастью, убийц было всего двое. Все жертвы умерли либо от заклинания типа ветра, либо от яда. Джин был готов сойти с ума. Ему казалось, что выжившего будут находить мертвым каждый раз, когда они его посещают. «Это последний выживший, молодой господин, Дэн Мариус. Что, если этот парень тоже мертв? Просто открой дверь». Дэн Мариус жил в отдаленной хижине на окраине деревни. Эти двое перестали стучать после четвертого выжившего. Им просто хотелось, чтобы выживший был в форме, когда они откроют дверь. Щелкай, щелк. Дверь в каюту последнего выжившего открылась. Эф-эф-эф-эф-эф. И стрела полетела в Джита. Он вздрогнул, не в силах среагировать и увернуться. Джин схватил ее голой рукой прежде, чем она смогла проткнуть грудь мужчины. «О боже, как безумно, молодой господин. Я в безопасности благодаря...» Фут, ляск. Джин отразил вторую стрелу своим кинжалом. Мужчина в гостиной хижины просто стоял с широко раскрытыми глазами. Со страхом в голосе он закричал: «Кто ты? Если ты достаточно искусен, чтобы отразить выстрел из арбалета с такого расстояния, то ты не должен быть обычным рыцарем. Зачем ты вломился в мой дом и...» «Вы Дэн Мариус, выживший в лунном жертвоприношении?» У мужчины отвисла челюсть. «Как вы? Нет, вы призраки фракции короля, или тот человек послал тебя?» Джин обнял бы этого человека после подтверждения того, что он Дэн Мариус. Он не думал, что последний будет жив. «Тот человек, он говорил о Таймюн, или, может быть, человек, которого Алу упомянул на последнем издыхании. Кто бы это ни был, он знал, что это даст больше подсказок о том, кто его проклял. Дэн, нет времени объяснять, ты в опасности. Скоро за тобой придут убийцы, так что выходи. Я здесь, чтобы спасти тебя. Че, что ты имеешь в виду? Габер, Визерви, Берт и другие. С сегодняшнего утра убивают выживших после лунного жертвоприношения. Остальные 9 мертвы. Я не знаю, призраки ли они фракции короля, как ты сказал, или головорезы Таймюн Мариус, но это был не я. Ты знаешь, мисс Таймюн, это немного сбивает с толку, но просто доверься мне и следуй за мной. Мне не нужно даже 5 секунд, чтобы убить тебя, но ты явно еще не умер. Понимаешь, я не причиню тебе вреда, обещаю. На несколько секунд Дэн стиснул зубы и задумался. Затем он кивнул. Я понимаю. Пожалуйста, подожди здесь. Моя дочь спит. О, мой друг, иди к ней, быстро. У тебя есть жена? Нету. Я быстро принесу своего ребенка. Дэн лихорадочно привел свою сонную дочь и сел на лошадь. Сколько осталось до восточных трансферных ворот? Мы должны двигаться не менее 3 часов. Это далеко. Я объясню остальное в пути. Пошел. Лошади громко заржали и поскакали сквозь ночь. У Джина и Джита были капюшоны на головах, за ними следовал один довольно грубый мужчина с дочерью на спине. Пока они двигались и входили в лес, Дэн открыл рот. Остальные действительно умерли? Да. Я не думаю, что призраки королевской фракции избавляются от них. Убийцы, посланные другим человеком, которого ты упомянул. Кто они? Дэн уклонился от вопроса, как будто не хотел отвечать. Раздраженный, Джет повернулся и собирался напругать его. Однако, увидев дочь мужчины, он отвел взгляд, прежде чем снова посмотреть вперед. «Ты все равно расскажешь нам, друг. Не держи это в себе, и расскажи нам. Я тоже жил подлой жизнью, как и ты, но после встречи с этим человеком моя жизнь стала лучше. Разве ты не говорил до этого, что 9 моих братьев и сестер умерли? Да, мы сами видели их трупы. Они все мертвы». Джин ответил, и Дэн наклонил голову, как будто что-то было странным. «Тогда это неправильно. Я не сказал вам, потому что у меня не было возможности, но у лунного жертвоприношения есть 12 братьев и сестер». «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка- где остальные двое? Я не знаю. В отличие от меня, они следуют приказам». После этих слов Джин и Джет уставились друг на друга. Осталось два брата, два убийцы. Как только Джет попытался спросить, в поле зрения Джина в темном лесу засиял голубой свет. Засада. Свет ударил из густого леса, и лошади упали в обморок, издав жалобный звук. Глава 126. Берес и Кузан. Часть 1. Два луча маны пронзили лошадей, мгновенно убивая их. Однако, благодаря предупреждению Джина, всадники благополучно приземлились на землю. Ух, что это было? Это они. Джин занял оборонительную позицию, ожидая второй атаки. Однако, пришла она не сразу. Вместо этого из густой травы медленно появились две тени. Мужчина и женщина. Очень молодые люди. Внешне младше 30. Выражение лица Дэна потемнело, когда он увидел их. Вы, ребята. О, старик Дэн. Что это? Что это? Как ты узнал, что мы придем за тобой? У тебя даже есть охрана. Ты довольно сообразителен. Женщина первая открыла рот. У нее было симпатичное лицо, но была выше мужчины рядом с ней. Выражение ее лица показывало, что она считает ситуацию забавной, что не соответствует текущему настроению. Кроме того, она думала, что Джин и Джет были телохранителями Дэна. Берес. Женщина ухмыльнулась, когда Дэн назвал ее имя. В ее руке концентрированная мана превратилась в сферу ветра. Она была волшебницей, убивавшей выживших после лунного жертвоприношения. Ей даже нет 30 лет, но уже волшебница с 8 звездами, и даже не из Цепфиа он был потрясен. Она была таким талантливым гением, а Джин ее даже не знал. Как ты думаешь, Дэн узнал, что мы убиваем братьев? Сначала давай сделаем немного говяжьего фарша из старика Дэна, а потом сможем расспросить этих двоих. Этот придурок не мог знать. Эти ребята, наверное, провели какое-то расследование и поняли, что охотимся. Берес, будь готова. Тот в капюшоне не просто какой-то парень. Эй, что ты имеешь в виду? Подготовься. Это слишком сурово. Думаешь, легко найти противника, который требует от нас полной концентрации? Кузан, твоя осторожность слишком велика. Возможно, это объясняет твою непопулярность. Берес и Кузан Мариус. Самые молодые и сильные охотничьи псы лунного жертвоприношения. Джет с тревогой смотрел на них двоих, пока Дэн трясущимися руками обнимал свою дочь. Ты сказал, что это Берес и Кузан. Мне было любопытно, какие ублюдки лезут в мои дела. Рад встрече. Джин накрыл брата мантиаурой, а Кузан в ответ вытащил меч. В отличие от Бирис, у Кузана было спокойное выражение лица, демонстрация благоразумия. Хе-хе, мне тоже любопытно, кто ты и чем занимаешься, так что я рада, что скоро узнаю. Но сначала мы должны закончить наши дела. Старик Дэн, выходи сейчас же, тогда мы пощадим твою дочь, может быть? Бирис призвала ветряную сферу и рассмеялась. Это 4-звездочное заклинание ветра, клинок ветра, этого было достаточно, чтобы забрать жизнь Дэна, но этот 8-звездный маг обычно еще использовал заклинание более высокого ранга. Как волшебник, Джин знал, почему Бирис использовала заклинание такого низкого ранга. Поскольку утром она использовала адский ветер, чтобы убить выживших, она экономит свою ману. Даже если Бирис думает, что я телохранитель, я уверен, что она играет осторожно. Бирис использовала адский ветер, чтобы убить выживших, вероятно, из-за ее особенно жестокого и безжалостного характера. Она наслаждалась массовыми убийствами. С 8-звездным магом с достаточным запасом маны будет сложно сражаться. Тем не менее, бой с 8-звездным магом, которому не хватает маны или он находится на грани переполнения маны, не будет слишком сложным, пока они не были особенно талантливыми. Проблема в том парне. Я уверен, что он убил выживших, применив яд, но меч. Меч Кузана был очень универсальным длинным мечом. Люди, обучавшиеся искусству убийства, обычно не использовали такой громоздкий меч. Отравление – это всего лишь одна из его уловок, и его главное оружие – меч. В худшем случае он был талантлив в искусстве яда и меча. И, конечно же, Джину придется сражаться, обдумывая худший сценарий. Мог ли он драться и победить этих парней? Магия 7 звезд, фехтование 6 звезд и духовная энергия 5 звезд. Если бы противники потеряли концентрацию и Джин хорошо с ними сражался, это было бы возможно. Но если Кудзан еще и 8-звездочный, то я проиграю. В отличие от Бирис, он не тратил ни капли ауры. Как всегда, я должен придумать трюк, завершая свои мысли. Джин попытался заговорить. Однако, чувак, я сказала тебе тащить свою задницу сюда, ты, старый таракан. С ладони Бириса лезвия ветра полетели прямо к троим. Джин создал силовое поле своей аурой, и Бирис тут же начала произносить следующее заклинание. Джет, да, сэр, бери Дэна и беги. Да-да, что, ни в коем случае, сэр. И Джин взмахнул мечом, чтобы отразить лезвие ветра. Кудзан бросился к нему и прицелился в плечо. Плечо, эти парни хотят оставить меня в живых, потому что у них есть... О чем спросить Клян? Несмотря на то, что он не использовал всю свою силу, воздействие удара Кузана было огромным. Даже не сравнивая это с какими-либо измерениями, Джин подтвердил, что у него 8 звезд. Худший сценарий сбылся. Тем не менее, благодаря благословенному ранкандилскому телу Джина, он мог отразить атаку одной рукой. «Я думаю, что ты важнее Дэна, так не лучше ли тебе сбежать вместо него? Кроме того, ты используешь только одну руку. Я чувствую, что на меня смотрит свысока. Не знаю, моя жизнь очень важна, но я не хочу, чтобы ребенок увидел смерть своего отца. Я слаб сердцем». Ляск. Клинки столкнулись, повсюду полетели искры. Джет ничего не делал и просто смотрел. «О, молодой господин, просто беги. С твоими навыками ты практически бесполезен. Лучше сражаться в одиночку. Либо я убью этих парней, либо... По крайней мере, вы, ребята, сможете жить. Я лучше умру с тобой. Не рассказывай мне эту бессердечную чушь и просто вали. Это приказ. О, молодой господин, желаю вам удачи». Всхлипывая и сдерживая слезы, Джет положил ребенка на руки Дэну и побежал прочь. Дэн последовал за ним. Бирис расхохоталась, увидев, как они убегают. «Боже мой, я не могу смотреть из-за слез, хе-хе. Дорогой они действительно думают, что могут сбежать. Кузан, поиграй с милашкой немного, я пойду разберусь с ними». Кузан слегка кивнул. Глаза Джина расширились, когда к нему полетели новые лезвия. Затем он активировал заклинание другой рукой. Заклинание, которое никогда не разочаровывало его каждый раз, когда он оказывался в серьезной опасности. Фотонная пушка. Фу-у-у-у-ух. Ослепительный свет покрыл окрестности. Получив его впритык, Кудзан попятился назад. Ух, даже 8-звездный рыцарь потерял бы равновесие из-за яркого света. Бирис, которая была довольно далеко от Джина, вздрогнула и прикрыла глаза. Не прошло и секунды, как Джин бросился к туловищу Кудзана, глядя ему в шею. Он чувствовал, что может закончить битву одним взмахом. Ша-ша-шака. Серповидная косая черта Брадаманта, сопровождаемая коротким эхом. Джин почувствовал, как кончик меча что-то порезал. Курк. Тем не менее, уровень 8-звездочного не следует недооценивать. Он смог на это отреагировать. Капа, капа. Кровь капала с кончика меча Джина, когда он отступил, опасаясь контратаки. В этот момент к Кузану вернулось зрение, и он изменил свое положение. ТЧ. Джин полоснул Кудзана не по горлу, а по груди. Однако, увидев, что пятно крови на его пальто быстро росло, Джин понял, что, к счастью, рана глубокая. Киа, Кузан. Впервые бодрость Бирис исчезла. С испуганным бледным лицом она подбежала к Кузану. Она посмотрела на Джина. «Я полностью разорву тебя на части, кусочек за кусочком. Как ты смеешь так поступать с ним?» Кэррррррррррррррррр. Мана начала течь вокруг нее. Ее глаза закатились к затылку, когда она закричала. Она изо всех сил старалась. Однако, молодой Ранкандил внутренне улыбался. «Я уверен, что она находится в состоянии, когда у нее заканчивается мана. Если я просто заблокирую удар несколько раз, она сама уничтожится из-за переполнения маны». Когда Бирис попыталась броситься на Джина, Кузан схватил ее за плечо и покачал головой. «Не забегай вперед, Бирис. Это волшебный фехтовальщик. Он знает слабости магов. Кроме того, он использовал магию свету. Мы должны действовать медленно. Но он... Ты знаешь, что эта рана на самом деле ничего не значит. Мы погонимся за Дэном позже. Нам нужно разобраться с этим парнем, пока он далеко не ушел. Ничего, твоя жизнь стала короче». Кузан был проблемой. Он сильный, невысокомерный и расчетливый. Увидев фотонную пушку, он понял, что я магический фехтовальщик, а не принял это за эффект артефакта. По спине Джина пробежал холодок. Двое 8-звезд, и они не допустили ни одной ошибки. Если бы они были осторожны с уловками Джина, его шансы на победу резко упали бы. Хотя Кузан получил некоторые повреждения, он вытащил стеклянную бутылку и выпил ее содержимое. Почти сразу его кровотечение замедлилось. То, что он выпил, было ядом. Однако, для человека с большим сопротивлением яду это было не более, чем божественным зельем. Он похож на старшую сестру Йону, этот парень, Йона Ранкандил. Имея такую сестру, Джин знал, что происходит. Если встретишь такого врага, как твоя сестра Йона, помни, ты должен прикончить его одним ударом. Или же он исцелит себя, как бессмертное существо. Они используют свою продолжительность жизни, чтобы исцелить себя моментально, и наоборот, нельзя допускать никаких мелких травм и ранений. Когда они выкладываются по полной, на их оружии есть немного смертельного яда. Даже с твоей устойчивостью к ядам, это все еще довольно фатально. Он вспомнил свой разговор с Луной во время одной из их тренировок. И как она сказала, Кузан встал, закончив свое выздоровление. Его меч светился светло-зеленым светом. Яд и аура смешались на лезвии Кудзана, испуская зловещий зеленый цвет. «Нет времени брать его живым, Бирис. Следи за моей спиной». «Хорошо. Вместо этого не переусердствуй. Я не хочу, чтобы ты пострадал от ребенка, которого я хочу разорвать на части. Я сделаю все, что смогу». Бросок. Скорость Кузана была высокой. Свечение его глаза оставило остаточное изображение. Джин тоже оттолкнулся от земли, вытянув меч. Ляск. Два меча столкнулись, и громкий звук столкновения отразился в воздухе. Они столкнулись клинками только один раз, но этого было достаточно, чтобы ощутить силу настоящего 8-звездочного рыцаря. Умри. Кроме того, Бирис подкрепляла Кудзана магией сзади. Джин был загнан в угол. Он думал о том, когда раскрыть оставшиеся карты, Тес, руну Мюльты, а также пробудить меч. Это было все, что он мог сделать, чтобы переломить ситуацию. Глава 127. Бирис и Кузан, часть 2, бум. Их ауры столкнулись, и раздался оглушительный взрыв. Несмотря на то, что Джин и Кузан постоянно оставляли остаточные изображения, когда встречались с мечами, Бирис на удивление могла постоянно идеально целиться в Джина. Это точно девушка, что наполовину потеряла рассудок. Слэш. Лезвие Кузана едва задело рукав Джина. Рукав пальто сгорел до черноты. Джин быстро сорвал его и бросил на землю. Если бы шерсть не была достаточно толстой, яд проник бы сквозь нее и вошел в кожу. Уф, использование яда не лишнее. Кузан не ответил и продолжал атаковать его. На первый взгляд казалось, что Джин проигрывает, но Кузан был очень растерян. Кажется, что у него 6-звездочная аура, а его фехтование удивительно. И сила, поддерживающая его. Может быть, он прячет свою ауру, или, может быть, это потому, что он волшебный фехтовальщик. Пока он проходил обучение, чтобы стать охотничьей собакой, Кудзан услышал о волшебных мечниках, которые были в далеком прошлом. По сравнению с теми, кто знал только одну физическую или магическую боевую технику, магические фехтовальщики обладали божественной силой, которую они могли использовать очень эффективно. Он не ошибся. У Джина было благословенное тело Ранкандила. Однако, очевидно, Кудзан не мог сделать такого вывода. Берис тоже был очень удивлена. Этот скользкий ублюдок. Он отразил клинок Кудзана и уклонился от моих заклинаний, и я даже не могу приблизиться, потому что он может вытащить свое световое заклинание. Самый надоедливый мальчишка. Берис и Кудзан постоянно сопротивлялись Джину. И из-за того, что их отчаяние нарастало, они изо всех сил старались сохранять самообладание. Что касается Джина, то вне отчаяния он чувствовал угрозу смерти с течением времени. Заклинания становятся все более частыми. Ее точность улучшается с течением времени. Если станет лучше, чем сейчас, у меня нет решения этого, несмотря на то, что у нее было мало маны. Берис также демонстрировала свои навыки 8-звездочного мага. Хлоп, хлоп, ничуть не отличаясь от линии пушек, ее потоки маны не позволяли Джину контратаковать. Это позор, но я думаю, что должен вытащить свой козырь в уш. Из ладони Джина вырвалось маленькое голубое пламя, и Кудзан остановил свои атаки. Правитель огненного измерения, Тес. Синий огонь сигнализировал об открытии межпространственного портала. Голубое пламя. В пространстве открылась щель, словно разорвали занавески, и наружу выглянула длинная шея Тес. Глаза Берис расширились. Чи черт, Тес, Кудзан, отойди от него. Ты не сможешь терпеть давление. Давление – особая сила, которой обладала только Тес. Тот, кто знал о трансцендентной силе Тес, был волшебником. Кудзан мало, что помнил. Однако он также знал о давлении. Он отпрыгнул, создавая полумесяцы лезвий, планируя оказать давление на Джина издалека, прежде чем пламя сможет добраться до него. Бинго, они определенно думали, что Джин выстрелит в Кудзана пламенем, поскольку ограничение движений 8-звездочного рыцаря было бы более эффективным. Однако, Тес обрушила пламя на другую цель, Берис. Густое голубое пламя обрушилось, как волны, на мага, и Джин не упустил из виду колеблющийся взгляд Кудзана. Мужчина повернулся и бросился к ней, а Джин выстрелил полумесяцами лезвий ему в спину. «Мне кажется, вы меня недооцениваете. Я не должен быть противником, к которому ты повернешься спиной. Ты, ляск». Джин вызвал ауру, которую он сохранял, держа оборону в бою. Аура вокруг Брадаманти рассеялась, как дым. Энергия, известная как туман клинков, загрязнила окрестности. Пока Джин составлял компанию Кудзану, Тес хлопала своими огромными крыльями и сдерживала Берис. Каждый взмах ее крыльев заставлял тысячи маленьких огней лететь к магу. Затем, прямо на нее обрушился поток голубого пламени. Обнаружив, что его контрактник в опасности, Тес изо всех сил выдохнула пламя. Кяк! Ужасный крик, затуманивающий разум. Потея реками, Берис использовала всю свою ману, чтобы установить барьеры маны. Изо рта хлынула струйка крови. Переполнение маны. Наконец-то она столкнулась с последствиями растраты маны на убийство выживших после лунного жертвоприношения. Однако, вызов Тесс немного утомил Джина. Как долго он сможет поддерживать призыв? Наверное, максимум 10 минут. Если в это время у Берис произойдет переполнение маны, я практически потеряю оружие. Азартная игра. Мана Джина недавно достигла 7 звезд, но он потратил ее много, когда использовал фотонную пушку. Из-за этого вызов Тессы и одновременное использование других заклинаний напрягали его. Пока Берис занята, я должен победить Кудзана. В противном случае мне придется покончить с боем, когда Кудзан пойдет ей на помощь. Последнее было желаемым сценарием Джина. Руна Мюльта и пробуждение клинка все еще были на столе, но сражаться с 8-звездным Бестезс было невозможно. Как Ланг, Цеп, Буэм. Выражение лица Кудзана дрогнуло, когда Джин сдерживал его. С того момента, как Берис оказалась в опасности, Кудзан потерял самообладание. Рискует ли он получить травму и спасает Берис, или доверяет ей и убивает Джина? После недолгого размышления клинок Кудзана дрогнул. «Я не знаю, кто тебя подослал, но если Берис пострадает, я убью тебя и твоего начальника. Извини, что сообщаю тебе, но я не действую по приказу, как вы, собаки, ша-ша-ша-шака. Стиль меча Кузена изменился. Его атаки до сих пор состояли из уверенных взмахов мечом. Однако, последующие были полной противоположностью. Это было совершенно беззащитное, атакующее, разрушительное фехтование. Он был полон решимости убить Джина, даже если это означало отдать его плоть, даже кости. Дерьмо. Я думал, он пойдет спасать своего волшебника. Шок прошел по телу Джина, когда он осознал внезапную смену стиля. Он неохотно следовал за темпом Кудзена, и десятки искротых сталкивающихся мечей пронзили его глаза. Так быстро. Самый быстрый клинок, который когда-либо испытывал Джин. Тем не менее, возможностей для удара было больше, чем раньше. Если Джин изменит траекторию своего клинка, хоть немного, он умрет. Тем не менее, он все еще видел короткие окна, когда мог бы атаковать. Джин хотел ударить. Тем не менее, в тот момент, когда он попытается атаковать, отравленный клинок Кудзена пронзит его насквозь. Проблема была в том, что Джин не мог долго продержаться в их нынешнем темпе. Если он допустит хотя бы один маленький порез, яд распространится по всему телу. Выбрав следующий ход, Джин сделал полшага вперед и ударил Брадаманте. Он планировал активировать руну Мюльта и перерезать горло Кузену. Когда двое бросились друг на друга, Кузен увернулся от удара. Темно-зеленое лезвие Кудзена вот-вот вонзится между бровями Джина. Активировать шлем. Тонг. Однако внезапная активация шлема отклонила удар. Тем не менее, это сильно отличалось от того, когда он заблокировал клинок Алу. Он почувствовал, как будто массивный молот ударил его по голове, отчего он почти потерял равновесие. Кирк. Недолго думая, Кудзен подготовил следующую атаку. «Если это все, что у тебя есть, я прикончу тебя здесь и сейчас». К сожалению, Кудзен не мог правильно взмахнуть мечом. Когда он попытался взмахнуть своим отравленным мечом, Брадаманте испустил сногсшибательную тьму. У-у-у-у-ум. Мало того, на мгновение все их окружение окрасилось в черный цвет. У всех было искажено зрение. Кроме Джина, это духовная энергия. Кузен не потерял благоразумия, когда узнал, что Джин был волшебным фехтовальщиком, или когда Тесс призвали, или когда мальчик активировал руну Мюльты. Но не в этот раз. Он много раз слышал о духовной энергии. Тем не менее, между воображением и реальным опытом была поразительная разница. Это была странная сила, которая заставляла людей чувствовать страх, просто наблюдая, как она распространяется. Темнота продлилась всего одну секунду. Швик. Затем, как игла во тьме, Брадаманте, клинок, который был единым с тьмой, вонзился в грудь Кузена. Из-за этой секунды темноты Кудзен не мог вовремя среагировать. Черное лезвие пронзило его прямо в грудь, и брызнула толстая струйка крови. Ауп! Но не поразило его сердце. Однако, если Джин повернет рукоять, Кузен не выживет даже со своим особым ядом. Если бы он просто приложил силу к своей ладони, и просто повернул. Хаэм, тем не менее, тело Джина расслабилось. Одновременно его одолели головокружение и тошнота, и Кудзен отходил все дальше и дальше. Его зрение начало ухудшаться, а тяжелое дыхание постепенно превратилось в громкие крики и спутало разум. Джин также был ранен ядовитым клинком Кудзена. На бедре была небольшая царапина, но яд уже находился внутри его тела, струясь по венам. Кирк. Джин медленно поплелся назад, и его меч естественным образом выскользнул из груди Кудзена. Кудзена вырвало кровью, и он упал на колени, но на его лице была улыбка. Связь Манетессы и Джина была разорвана. Феникс издал визг, и Джин не смог помешать ему уйти. Когда Тесс исчезла, Берис упала на землю и задрожала. Дрожащей рукой Кузен вытащил еще одну стеклянную бутылку. Он выпил яд, и его рана медленно затянулась. Он думал о том, чтобы лишить Джина жизни, как только у него будет достаточно энергии, чтобы держать меч. «Мне нужно вставать, иначе я обречен». Тяжело вздохнув, Джин воткнул меч в землю и удержал равновесие. Если он отпустит свой меч, ему будет трудно даже встать. Ему казалось, что его голое тело горит, но не вырвалось ни единого крика. Самый сильный яд. Если бы не благословенное тело Ранканделов, он бы уже умер. Некоторое время все трое не двигались. Джин из-за яда, Берис из-за переполнения маны, а Кузен из-за того, что его рана не заживает слишком быстро. Среди троих Кудзен встал первым с дрожащими ногами, и Джин едва встал в боевую стойку. «Вон там, черный капюшон, это наряд, описанный горожанами. Ваше высочество, это возможный подозреваемый. Лучники, приготовьтесь к огню. Рыцари, следуйте за мной. Издалека навстречу троим бежала группа рыцарей на лошадях. Именно военные фракции принца преследовали виновного в таинственных серийных убийствах в королевстве Дилки, которые начались вчера утром. Глава 128. Таймюн Мариус. Часть 1. Преступникам, совершившим магический поджог в Хафистерском альянсе, грозила высшая мера наказания. Вдобавок ко всему, серийное убийство с помощью высокоуровневой магии было величайшим преступлением из всех. Понимая серьезность дела, князь Дилки взял рыцаря и преследовал виновного. В опасные времена благородные люди должны выйти вперед. Это был принцип, который продвигала фракция короля после победы в войне 20 лет назад. «Я третий принц Дилки, Лайка Дилки. Сложите оружие!» — крикнул князь, увидев Кузан и Берис. «Черт, именно сейчас! Я собирался прикончить его!» Взгляд Кузана метался между Джином и армией принца. У Джина боевая стойка, но половина его сознания была потеряна. Он тяжело дышал. Тем временем позади Берис дрожала от переполнения маны. Она даже не знала, что рыцари прибыли. Кузан стиснул зубы. «Я снова найду тебя и убью!» В тот момент, когда Кузан подобрал Берис, лучники открыли огонь. В этот момент рыцари подбежали к Джину и прижали его к земле. Джин даже не издал ни звука, когда упал на землю. Все его чувства были отключены, поэтому он не чувствовал никакой боли. Лайка спрыгнул с лошади и снял с Джина капюшон. «Хаэм, этот мальчик, Джин Ранкандил, это было лицо, которое он видел на банкете в прошлом году». Лайка ахнул и снова проверил внешность молодого Ранкандила. «Они виновники», — Джин прошептал с оставшимися силами. Князь оглянулся и увидел, что Кузан убегает с Берис на руках. Несмотря на поток стрел лучников, им обоим удалось уйти далеко. «Возьмите их, целитель, немедленно помоги этому человеку». «Да, сэр». Джин резко проснулся и сел, чтобы оглядеться. «Ты проснулся?» «Это был Лайка. Это мой летний дом, молодой господин. Я выбрал это место, принимая во внимание ваше нынешнее положение. И вы проснулись через 3 часа. 3 часа? Пожалуйста, будьте благодарны, что вы не мертвы. По словам целительницы, яд в вашей крови было трудно переносить даже 8-звездным воинам. Если бы вы не были Ранканделом, вы бы никогда больше не проснулись». Кузан и Берис, они были сильнейшими противниками, с которыми он сражался до сих пор. Тем более, выживание после отравления Кузаном ничем не отличалось от чуда. Если бы Лайка пришел позже, Джина бы уже не было. «Что с ними случилось? Мы потеряли их. Я не знаю, как вы каким-то образом ранили этого монстра». Этот мужчина с травмой убежал с женщиной на руках. Насколько Лайк знал, у Джина было 5 звезд. С другой стороны, Кузан не мог встретиться с рыцарями, несмотря на то, что у него было 8 звезд, из-за своего травмированного состояния. Даже если пресса объявит о повышении юного мастера Джина до 6 звезд, стоять на одном уровне с этим человеком невозможно. Вот почему он считал, что за серийными убийствами Дилки стоит другой человек. «Что ж, я должен поблагодарить вас за гостеприимство, принц Лайка. Рыцари Хафистера обязаны помочь нуждающемуся Ранканделу. Хотя, вы временный знаменосец. Если вы думаете сообщить об этом в главный дом». Взгляды Джина и Лайки пересеклись. «Ах, у нас нет такого намерения. Мы можем умереть, если это сделаем. Прошло совсем немного времени с тех пор, как вы стали временным знаменосцем, но, похоже, с вами отличная команда. Простите, как только мы привели вас сюда, какие-то сумасшедшие воины начали обыскивать восточный регион. Они сказали, что ты был временным знаменосцем, так что одно неверное движение, и моя голова отделится от тела». Джин ничего не ответил и улыбнулся. «Мои союзники из Тикана ищут меня, этого достаточно, чтобы заставить принца Лайку подчиниться. Мне жаль моих союзников и этого принца, прошу прощения, принц Лайка. Я стал помехой». «Это неправда, молодой господин. Учитывая вашу ситуацию, я буду держать рот на замке». Истинным правителем альянса Хафистеров были Ранканделы. Даже если Лайка был членом королевской семьи, он не мог быть выше Джина. «Вместо этого, пожалуйста, сделайте мне одолжение, когда станете знаменосцем. Я могу попросить об этом, верно? Я спас вам жизнь и относился с большой заботой». В этой формулировке Джин прочитал мысли Лайки, как книгу. Он не воспользовался слабостью Джина не только потому, что боялся людей, которые искали Джина. «Кажется, вы что-то хотите от меня. Говорите, принц Лайка, когда вы станете знаменосцем, Пожалуйста, разместите больше рыцарей-хранителей в королевстве Дилки. Я также прошу вернуть часть добытого золота, которое ранканделы обложили налогом. Джин улыбнулся. Вы обращаетесь с моей жизнью так, будто она такая дешевая. Как только я стану знаменосцем, то верну все золото королевства, которое осталось у клана, и поставлю в два раза больше рыцарей-хранителей. Пожалуйста, дайте мне ручку и бумагу. Я обязательно запишу это. Глаза принца Лайки блеснули. Вы действительно сделаете это для нас? Джин закончил писать контракт и покинул дачу, а Лайка не мог перестать праздновать. Какое чудо! Благодаря серийному убийце я смог наладить отношения с самой яркой звездой ранканделов. Он даже подписал контракт от руки. Я уверен, небеса позаботятся о Дилке.